В таком случае ответьте на первый вопрос. Когда вы в последний раз видели Бесси, живую или мертвую? Фламандец был в таком страхе, что это уже стало действовать присутствующим на нервы. Многим в зале хотелось крикнуть «Хватит!» Повторяю, живой или мертвый? Вы поняли вопрос? Отвечайте. Вдруг Ван Флит вскочил и, захлебываясь от рыданий, судорожно замотал головой. «Это не я! Это не я!» — кричал он прерывающимся голосом. «Клянусь, это не я!» У него случился нервный припадок. Он весь дрожал, зубы выбивали дробь. Бегающий, обреченный взгляд, казалось, ничего не видел. Урок вскочил и буквально подхватил его, иначе бы он упал. Старший помощник шерифа довел его до дверей и там передал могучему Джералду Конлею, обладателю револьвера с резной рукояткой. Переговорив с ним, О'Рок подошел к коронеру и что-то ему сказал. Чувствовалась какая-то нерешительность, неясность. Теперь к коронеру подошел Аторней, и несколько секунд они совещались. Когда Аторней отошел, у него был вид человека, добившегося своего. Из коридора привели Ганса Шмидера, эксперта по следам. В руках у него опять была коробка. Повернувшись к негру, коронер пробурчал. «Если вы не против, прежде чем задать ваш вопрос остальным двоим, мы заслушаем этого свидетеля. Подойдите, Шмидер. Что вы там обнаружили сегодня ночью?» «Я с двумя людьми отправился на базу и покопался в мусоре, предназначенном для сжигания. Свалка находилась на пустыре за казармами. В конце концов, мы нашли вот это». Шмидер извлек из коробки пару довольно поношенных полуботинок и, повернув их, продемонстрировал каучуковую подошву. «Я сравнил их с отпечатками. Эти туфли соответствуют следам номера 2. Поясните. Номером 1 я обозначил следы, которые идут от машины к железной дороге почти рядом с цепочкой следов, оставленных Бесси Митчелл. Следы номер 2 начинаются чуть дальше по шоссе в сторону Ногалеса и обрываются на насыпи неподалеку от места, где был обнаружен труп. Вы можете определить, чьи это туфли? Нет, сэр. Людей на базе опрашивали? Там их почти 4000. Благодарю вас». Прежде чем уйти, Шмидер поставил туфли на стол Аторнея. «Капрал Ули». Китаец направился к свидетельскому месту, и опять пришлось опускать микрофон. «Помните, вы показываете под присягой. Задаю вам тот же вопрос, что и вашим товарищам. Когда в последний раз вы видели Бесси Митчелл?» Теперь Ули не колебался. Правда, и на этот раз он выдержал небольшую паузу. Вид у него был такой, словно он переводит вопрос на родной язык. «Когда она во второй раз вылезла из машины?» «И после этого не видели?» «Нет, сэр». «Но, может, слышали?» — вмешался Аторни, которому что-то шепнул О'Рок. На этот раз Ули задумался, секунду смотрел в пол, потом, взмахнув по девичьи длинными ресницами, широко раскрыл глаза. «У меня нет в этом уверенности, сэр». И при этом он, как бы извиняясь, глянул на О'Нила. «Что вы хотите этим сказать?» «Я слышал шум, голоса, как будто кто-то спорил, и шорох кустов». «Когда именно?» «Минут за 10 до того, как подъехала машина». «Вы имеете в виду машину позже?» «Да, сэр». «Вы стояли на шоссе?» «Я с него не сходил». «Сколько времени прошло после вашего приезда на такси?» «Думаю, около получаса». «Где находились ваши товарищи?» «Выйдя из такси, мы сначала все вместе, как я уже говорил, шли в сторону Ногалеса. Мы неправильно определили место и вылезли слишком далеко от аэродрома. Через некоторое время повернули и разделились. Я продолжал идти по шоссе, слышал Ван Флита. Он шел по пустыне в футах в 60 от меня. И О'Нила, который находился несколько дальше. На насыпи? Примерно. Потом я услышал шум. Женский голос слышали? Утверждать не могу. Шум долго продолжался? Нет, сэр, очень недолго. А голос Ван Флита или О'Нила слышали? Полагаю, да.